Владимир Бусыгин, Санкт-Петербург. Можно ли давать пользоваться своими щетками близким людям? Ага, вот это тоже такой вариант, знаете, такой уже момент сильный на самом деле. Я уже говорил, у меня были щетки, которые были у меня что-то лет 15 или 18. А потом таинственным образом куда-то исчезли, испарились, дематериализовали, не знаю. Вот исчезли, и все, до сих пор найти не могу. Причем до этого исчезали, а потом появлялись. А вот сейчас, несколько раз, кстати, был, я уже все там махал рукой, все. А сейчас исчезли, действительно. Вот, так вот, понятно, что если, и да, и я к чему, что был момент, когда, скажем, у того или иного моего ученика там были те или иные проблемы, я отдавал ему свои четки, потому что я знал, что я на них начитал уже очень, знаете, это как аккумулятор, я его зарядил по полной, он аж прям аж жужжит такой от этого, от мощи, а иногда поступал так, давал ему, чтобы он в них спал. Непередаваемые ощущения для неподготовленных людей, потому что, ну, действительно, это очень сильное, когда у тебя на шее эти все вибрации. Я не берусь определять природу этих явлений. Я не знаю природу этих явлений. Потому что самые разные гипотезы говорят, кто-то говорит, да, вибрации, кто-то говорит самовнушение, кто-то говорит внушение, кто-то еще что-то, кто-то говорит плацебо, кто-то еще что-то. Ну, в общем, много мнений. Не знаю, факт тот, что в текстах написано, что действует, я проверил и тоже действует. Значит, из этого я делаю вывод, что все-таки какой-то есть элемент действия. Поэтому иногда, если у вас есть могущественные четки, то можно их... А, вот еще один пример. Вот пример, правда, мрачноватый, но я все равно его поведаю. А, у меня, значит, у отца случился инсульт. Все, я в страшном шоке прилетел из Москвы в Буденновск. Сестра моя тоже, она медик. И я начинаю, значит, всеми йоговскими, не-йоговскими мантрами, методами, значит, что-то хоть что-то делать. На что сестра-медик мне говорит, Вадя, ну ты тоже знай границу возможности, да? Ну представь, тебе руку или ногу отпилили, да? Ты бы в состоянии был их мантрами отрастить? Я говорю, да нет, а что ж ты здесь пытаешься? Ну потому что пасть, инсульт там мрачная тоже, вообще мрачная болезнь на самом деле. Точнее... И вот что делать? Врачи все говорят, что все, выхода нет. Ну, в плане того, что прогноз отрицательный на выздоровление. А, и что делать? А, единственное, что смог сделать, я так понял точно, что отец будет умирать. Вот. Я взял четки, попросил. Надо сказать, что очень отзывчивый персонал оказался в реанимации. Я попросил, что вот не могли бы вы положить ему под шею, значит, четкие, и попросил их сообщить мне дату смерти точно. Не дату, а время смерти. Телефон оставил. Причем там же несколько, как правило, бригад работает в реанимации. Ну, там же у них график такой своеобразный. Вот, я попросил, даже если по смене кто-то будет другой, чтобы предупредили. Вот. Ну и они очень, надо сказать, это отнеслись с уважением, с пониманием. И действительно, там прошло несколько дней, отец умер, они тут же позвонили, это было там 3 часа ночи или 3:30, ну что-то в этом роде. Вот. И понятно, я тут же там, их очень поблагодарил сильно. И понятно, тут же начал делать йоги умирания. Вот. И, конечно же, вот тот фактор, что... как бы, знаете, как ретранслятор мои четки там где-то рядышком поблизости были, это, конечно же, даже мне позволяло лучше настроиться на другого человека. Ну, потому что я как бы... Вот. Ну, и отец умер, понятно, все. Ну, я потом, конечно, мне эти четки вернули. Я потом пошел куда-то, по полной программе пошел, накупил всего там, коньяков, всего, все, что только много, да, и вот сколько там было этих смен, всем, значит, это подарки всем раздал. А мне сестра медик говорит, слушай, говорит, это, наверное, там в историю войдешь. Говорит, обычно, говорит, когда после реанимации человека отхаживают, все ходят, дарят, а ты тут за смерть, значит, их все. Вот. Я же говорю, ну, сестра, ты же понимаешь, говорю, что умирать тоже по-разному можно. Смерть смерти рознь, друзья, понимаете? Вот, поэтому, ну, не знаю, значит, во всяком случае, сделать себя все возможное. Да, так вот, в этом отношении, не дай бог, чтобы вам пришлось так четкие применять, как мне. Но что касается более мелких неприятностей, то да, это вполне нормальная вещь. Вы их как бы начитали, зарядили и даете своим родным и близким на какое-то время, ну, в тот момент, когда они в этом нуждаются больше всего. Поэтому это практикуется. Так, далее идем.